Виктор перестал петь и отдал гитару Григорию. Как-то виновато посмотрел на Катю. — Что? — Старух. Память разворошил. — Да нет. Она у меня теперь постоянно разворошенная. Гриш, можно я позвоню от тебя? — Куда звонить собрались, мадам? — В Штаты. — Мужу. — Ради бога. Нам выйти? — Еще чего, — буркнул Вадим. — Я пока не в состоянии двигаться. Я болен. — У меня от вас секретов нет. Катя поднялась с дивана, прошла к столу. Налила себе в стакан виски, выпила, закурила сигарету и уселась в кресло. Подняла с пола и положила на колени телефонный аппарат. Виктор подошел, пристроился на подлокотнике. Григорий машинально перебирал струны гитары. Вадим допил виски, тоже закурил. Катя долго тыкала пальцем в кнопки, слушала короткие гудки, нажимала на рычаг, снова тыкала пальцем в кнопки, набирая многочисленные коды и номер. Наконец попала. — Есть, — сказала Катя и стала слушать длинные гудки. Но вот на другом конце провода взяли трубку. — Джек, рада тебя слышать! — по-английски заговорила Катя, и друзья дружно расхохотались. — Вот и послушали, — сказал Гриша и спросил Виктора. — Он что, по-русски совсем не бум-бум? — По-моему, да. — Откуда я звоню? — говорила Катя по телефону. — Из отеля. — Это тебе кажется. Никакой музыки тут нет. — Как Ваня? Ты навещал его? — Обо мне спрашивал. — Да? Глаза Кати радостно вспыхнули. — Я счастлива, Джек. Я сейчас заплачу от радости. — Хотя бы из уважения к жене мог выучить русский, — вздохнул Григорий, подмигнув Виктору. «Хотя бы за то, что на нем разговаривал Ленин», — сказал Вадим и, поднявшись, подошел к столу, плеснул себе в стакан виски. «Видишь, он все равно любит меня», — торжествующим голосом говорила Катя. «Хотя ты очень стараешься, чтобы было наоборот. Нет, нет, я трезвая. Да, правда, как стекло. Не пью и не тянет. Просто я очень весела». Потому что режиссер нашего фильма придумал новый сюжетный ход. Он не верит, что маму убили КГБшники. И ты знаешь, у него много всяких веских аргументов в свою пользу. Во что он верит? Как тебе сказать? Он из породы людей, которые во всем сомневаются и ничему не верят. Ну, конечно, глупо. Разве я спорю? Я тебе говорю, какой он есть. Так вот он, сомневаясь и не веря, придумал знаешь что? Катя замолчала на несколько секунд, словно набиралась решимости говорить дальше, потом взглянула на Виктора, заговорщически подмигнула ему. «Знаешь, кто окажется убийцей моей матери?» Залилась радостным смехом. «Ты! Тогда он уверен, что это ты убил мою мать!» Она опять засмеялась и подмигнула Виктору. «Он говорит, что в таком случае фильм будет иметь большой успех и принесет много-много денег. Нет-нет, он совсем не сумасшедший. Он абсолютно нормальный, даже более чем. Но это художественное произведение, Джек. Ну что ты так испугался? Успокойся. Тебя это никак не коснется. В фильме имена героев совсем другие. Катя захихикала, потом проговорила вкрадчиво, и в интонациях ее голоса прозвучали зловещие нотки. — А может, ты и вправду убил мою мать, а, Джек? Например, мой режиссер на все 100 уверен, что это сделал ты. Она опять захихикала, подмигивая Виктору. Тот не понимал, о чем идет речь, и Григорий с Вадимом тоже не понимали, но все заулыбались идиотскими улыбками, разом развели руками. — Скажи ему, что мы за обеими руками, — сказал Вадим. На том конце провода Мужской голос повысился до крика. Катя повернула трубку по направлению к друзьям, и они услышали торопливый, кричащий, почти истерический на английском языке мужской голос. «Ого!» — сказал Виктор. «Ты его до печенок достала». Катя снова приложила трубку к уху, послушала немного, затем проговорила уже без всякого веселья. «Зачем ты так нервничаешь, Джек?» «Я же про наш фильм говорю, а не про нашу реальную жизнь. Ведь в фильме по-всякому может быть, Джек. Это же художественная фантазия. Ты этого не понимаешь или не хочешь понимать? Ты что, уже решил, что я на тебя в полицию собралась заявлять?» «Да, Джек, хорошего ты обо мне мнения. Вот уж никак не ожидала». Катю вновь стала распирать от хохота, и она едва сдерживалась. «Да потому что я говорила о фильме, а не о нашей реальной жизни. Ну зачем же сразу? Есть русская пословица: на воре шапка горит. Что это означает? А ты подумай». Катю, наконец, прорвало. И она разразилась истерическим хохотом, который с каждой секундой походил все больше на истерику. Друзья растерянно смотрели на нее, не зная, как реагировать. Джек с того конца провода прокричал несколько гневных фраз и бросил трубку. И Катя мгновенно перестала смеяться. Черты лица напряженно застыли. Она стала трезвой и серьезной. Она нашла на столе большой смятый окурок, осторожно расправила его, разгладила, прикурила, бросила коробок спичек на стол и сказала спокойно и уверенно: «Ты прав, Виктор. Это он убил». Все молчали. Наконец Виктор спросил осторожно: «В кино или на самом деле?» Катя не ответила, продолжая курить. «Лучше меня убейте. Ничего не понимаю». Ущипнул струны гитары Григорий и запел бесшабашно. «В тот вечер я не пил, не ел и только на нее смотрел, как смотрят дети, как смотрят дети. А тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит, что мне не светит». И вновь был поздний вечер. Они отвезли домой Вадима. Он был мрачен и молчалив. Коротко распрощались. И только перед тем, как захлопнуть дверцу машины, Вадим вдруг спросил: «Что ж ты теперь делать будешь?» Он смотрел на Катю серьезно. «Поживем — увидим, Вадим». Она с вымученной улыбкой пожала плечами. Она сидела за рулем, а рядом, свесив голову на грудь, дремал Виктор. «Да? Ну, ладно. До встречи». Вадим захлопнул дверцу и пошел к подъезду своего дома. Катя медленно тронула с места, обогнула спортплощадку за невысоким забором, выехала на улицу спального микрорайона, погнала машину. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам. Медленно двигался густой поток автомобилей, иногда ее слепил свет встречных огней машин. — Витя, проснись, — позвала его Катя. Виктор продрал глаза, посмотрел по сторонам. — Мы уже едем? Интересно, куда? — Везу тебя домой. К тебе домой. Как дальше ехать? — А где мы? Он вновь поглядел по сторонам. — А, понял. Так, за светофором на улицу Чехова. Потом свернешь на Бульварное кольцо до Никитских, а потом налево, в общем, прорывайся к Большому каменному мосту. Через него, потом через Малый каменный. Ну, неужели, правда, не помнишь? Он с недоверием посмотрел на нее. Или притворяешься? Я давно разучилась притворяться, Витя. — Это у вашего брата в крови, — возразил Виктор. Катя улыбнулась, не ответила. Она уверенно вела машину в густом потоке, меняла ряд, прибавляла и гасила скорость. Наконец они с улицы Герцена свернули направо на проспект Маркса, миновали библиотеку Ленина и вылетели на большой каменный мост. Один поэт сказал: «Никогда не возвращайтесь в места своего детства». А как мне быть, если я тут вырос и живу всю жизнь, и никуда не уезжал? Это означает, что тебе некуда возвращаться, — усмехнулась Катя. — А тебе не хочется вернуться в места своего детства? Катя вспомнила детский дом на окраине Свердловска, где жили под присмотром только дети врагов народа, и сухо ответила: — Нет. Не тянет. Даже наоборот. — Что наоборот? — не понял Виктор. — Боюсь, что увижу их снова. Наконец они свернули с полянки в один глухой замоскворецкий переулок, потом в другой, в третий. Виктор подсказывал, и Катя крутила баранку. У подъезда старого пятиэтажного дома Катя остановила по приказу Виктора машину, выключила двигатель. Стало тихо и темно. Фонарей в переулке не было, и освещался он только светом желтоватых окон в домах. — Проводить тебя? — спросила Катя, протянув Виктору ключи от машины и глядя на него в упор, ставшими вдруг огромными глазами. — Проводи. Он не отвел своих глаз. Смотрел со значением, словно молча спрашивал: «Хочу посмотреть, как ты живешь», — пробормотала Катя, уводя глаза в сторону. «Я так и подумал», — усмехнулся Виктор, выбираясь из машины. «А твои родители, они дома?» — спросила Катя, когда они уже поднимались по крутой полутемной лестнице. «Бабка болеет. Они у нее в Загорске», — ответил Виктор, сопя и топая по лестнице впереди. Они пришли домой, и Виктор наполнил чайник, поставил на плиту, пообещав приготовить кофе, полез в холодильник в поисках чего-нибудь съестного. — Подожди. — Не суетись, — сказала глухо Катя и положила ему руки на плечи, опять посмотрела в глаза. В полумраке слышался горячий, взволнованный голос: «Катя, я боюсь, Витя. Ты ведь любил меня молодой, красивой, а теперь я старая. Вить, мне страшно, глупая. Только теперь я полюбил тебя по-настоящему», — шепотом отвечал ей Виктор и осторожно целовал в глаза, щеки, губы. Гладил ладонями по спине, талии. — Отвернись, пожалуйста, пока я разденусь, — стыдливо попросила она. — Прошу тебя. — Да я и так ничего не вижу, — улыбнулся в темноте Виктор. — Только твои глаза, Катя, отвернись. Виктор послушно отвернулся, послышалось быстрое шуршание одежды, стукнул о пол туфель, потом второй, в тусклом полумраке молочно забелело обнаженное тело.